Если провод достает до пола, малыш может засунуть его в рот. Забытый утюг. Не менее опасно оставлять ребенка одного на пеленальном столике. Запомните также, что независимо от того, какого возраста ваш ребенок, 4 месяцев или 4 лет, его ни в коем случае нельзя оставлять дома одного. Несчастные случаи происходят очень часто именно в отсутствии родителей. Ребенок может пододвинуть стул к окну, чтобы увидеть возвращающуюся маму, и выпасть из окна. Он может проглотить лекарство, приняв его за конфетку. Несчастный случай может произойти и в результате того, что ребенок станет играть с опасными предметами, например, с отцовским ружьем, или же проглотит пуговицу. Не оставляйте ребенка одного во время сна. Представьте себе, что вашему ребенку приснился страшный сон. Он проснется, позовет родителей и испугается в пустой квартире. Конец 40-й страницы. Наконец, необходимо помнить, что при некоторых обстоятельствах и в определенном состоянии ребенок может стать жертвой несчастного случая. К ним относится, например, сильное чувство голода. Голодный ребенок может проглотить все, что угодно, даже шарик. К несчастным случаям приводит нервозная обстановка дома, а также травмы, которые возникают из-за чувства отчаяния, вызванного невыдержанностью взрослых. Ребенок, присутствовавший при ссоре родителей, которых он одинаково любит, может совершить опасные действия. Чтобы закончить раздел, дадим вам несколько советов по вопросам предупреждения и защиты детей от несчастных случаев. Держите подальше от малыша все опасные предметы, особенно булавки и брошки, свечи, лампы и тому подобное, потому что ребенок почти все берет в рот. Ваш ребенок начинает ходить. Он открывает окружающий мир. Чтобы обезопасить его в этих исследованиях, вы стараетесь помочь ему познакомиться с каждым предметом. Ваш ребенок одновременно и любопытен, и неловок, поэтому необходимы следующие предосторожности. Подальше спрячьте все лекарства и предметы ухода за квартирой, так как некоторые из них ядовиты. Никогда не ставьте на пол посуду с горячей водой. Кастрюли, стоящие на огне, поворачивайте ручками к стене. На открытые окна сделайте решетки, чтобы ребенок не выпал. Перед открытым огнем, камин, печь, обогреватель и так далее, также необходимы решетки, чтобы ребенок не обжегся. Пусть малыш играет с безопасными предметами, а те предметы, которые могут причинить ему вред, уберите подальше. Личный опыт убедит ребенка в правоте ваших предупреждений. Объясните ребенку значение слов «ожог» и «укол». Поднесите его руку к небольшому огню. Дайте ему слегка прикоснуться к горячему предмету. Этого достаточно для знакомства с огнем. Для знакомства с ссадинами и царапинами возможности предоставиться вполне достаточно. Поэтому не стоит создавать их искусственно, но последствия от них объяснить полезно. Постепенно ознакомьте ребенка со всеми обжигающими, колющими, режущими предметами, находящимися в доме. Приучите его не прикасаться к ним. Объясните, что некоторые вещи могут вызвать боль. Если ребенок упал, помогите ему понять, почему он упал и как надо держать равновесие. Ваш ребенок растет. Вы должны научить его обращаться с обычными предметами. Конец 41-й страницы. Запрещая пользоваться вещами, вы мешаете ему учиться владеть своими руками. Пусть малыш посмотрит, как вы обращаетесь с разными предметами. Постепенно ребенок научится делать все без вашего надзора. Поэтому, когда вы рядом с ним, как можно реже говорите «не трогай», но сами постоянно подавать ему пример соблюдения правил безопасности. Каждую вещь сразу же кладите на место. Принимайте необходимые меры предосторожности, прежде чем сделать какой-либо жест или действие, например, не открывайте резко дверь. Опасности вне дома. Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми в результате ошибок, типичных для пешеходов.